День поминовения. Дворец старинный, которого вся кровля травой покрыта, стоит в воспоминаниях давно умершим прошлым. Император Дзюнтоку. Перевод Нович. Праздник Бон. Праздник поминовения душ. Но и сегодня на старом кладбище поднимается новый дымок. Вся семья побрела на кладбище. Идут сединой убеленные, опираясь на посохи. Замшелый могильный камень. Под ним, наяву это или во сне, голос шепчет молитвы. Праздник Бон миновал. Вечера все темнее. Голоса цикад. Мацуо Басё. Перевод Марковой. Песни скорби. Памяти монахини Дзютей. О, не думай, что ты из тех, кто цены не имеет в мире. Поминовение день. Памяти монаха Доккая. Некого больше манить, как будто навеки замер, не шелохнется ковыль. Монах Сенка скорбит о своем отце. Темно-мышиный цвет рукавов его рясы еще холодней от слез. Отцу, потерявшему сына. Поник головой, словно весь мир опрокинут, под снегом бамбук. Другу, потерявшему мать. В белом цвету плетень возле дома, где не стало хозяйки. Холодом обдает. Мацуо Басё. Перевод Марковой. Поэт Рика скорбит о своей жене. Одеяло для одного и ледяная, черная зимняя ночь. О, печаль! Памяти друга, умершего на чужбине. Ты говорил, что «Вернись, трава» звучит так печально. Еще печальней фиалки на могильном холме. Памяти друга. На землю летят, возвращаются к старым корням. Разлука цветов. Мацуо Басё. Перевод Марковой. Песня скорби. Звенят осенние цикады, но даже сонный храп его нам больше никогда не слышать. Заплатила дань земному и затихла, как море в летний день. Такарае Кикаку. Перевод Марковой. На смерть младшей сестры. Увы, в руке моей слабее неприметно погас мой светлячок. Мукае Кёрай. Перевод Марковой. Близка разлука с моею краткой жизнью. Но я б хотела и за могилой помнить, что свижусь я с тобою. Идзуми Сикибу. Перевод Новича. Шлем Санемори. О, беспощадный рок! Под этим славным шлемом теперь сверчок звенит. Мацуо Басё. Перевод Марковой. Памяти поэтов. Тодзюна. Погостила и ушла светлая луна. Остался стол о четырех углах. И все. Содрогнись, о холм. Осенний ветер в поле — мой одинокий стон. Сэмпу. К тебе на могилу принес не лотоса листья святые, пучок полевой травы. Мацукура Ранрана. Где ты, опора моя? Мой посох из крепкого тута осенний ветер сломал. Ты тоже видел его, этот узкий серп. А теперь он блестит над твоим могильным холмом. Мацуо Басё. Перевод Марковой. В годовщину смерти Басё. Прошло уж 10 лет. А кажется, вчера его не стало. Плакучий ивы тень. Такараи Кикаку. Перевод Марковой.